Музыка номер два. Под звездами в городе спит все. Спят артиллеристы, спят монахини в крипте собора, дети в старых корсарских погребах спят на коленях уснувших матерей, спит врач в подвале бывшей богадельни, раненые немцы в тоннелях под фортом Сите. За стеной форт Националя спит Этьен. Все спят, кроме улиток, ползущих по камням, да крыс в развалинах. В темной яме под разрушенным пчелиным домом спит Вернер. И только Фолькхаймер бодрствует. На коленях у него станция, между ногами аккумулятор, на голове наушники, в которых трещат помехи. И не потому, что он надеется что-нибудь услышать, а от того, что Вернер так все оставил. От того, что нет сил их снять. От того, что много часов назад он себя убедил, если шелохнуться чуть-чуть, гипсовые головы в углу подвала его убьют. Невероятно, немыслимо, но из треска помех возникает музыка. Фолькхаймер распахивает глаза, пытаясь уловить во тьме хоть один случайный фотон. Звуки одинокого рояля взмывают вверх, чередуются с паузами, и внезапно Фолькхаймер понимает, что идет на заре по заснеженному лесу, ведя в поводу двух лошадей. Впереди шагает прадедушка, видна лишь его огромная спина и завернутая в тряпку пила на плече. Снег хрустит под башмаками и копытами, деревья вокруг шепчутся и скрипят. На краю замерзшего озера растет сосна высотой с колокольню. Прадедушка встает на колени, как в церкви, пропиливает ложбинку в коре и начинает вгрызаться в древесину. Фолькхаймер встает, находит в темноте ногу Вернера, надевает ему на голову наушники. «Слушай», — говорит он, — «слушай, слушай». Вернер просыпается. Мелодия, как прозрачная рябь на воде. Лунный свет. Сияющая девушка из лунного света. Фолькхаймер говорит, подключи фонарь к аккумулятору. Зачем? Подключи и все. Не дослушав мелодию, Вернер отсоединяет аккумулятор, вывинчивает из фонаря лампочку и патрон, присоединяет контакты, и в руках у него возникает шар света. В дальнем углу подвала Фолькхаймер громоздит куски кладки, доски, обломки стены. Изредка он замирает, складывается пополам и тяжело дышит, потом вновь принимается работать. Наконец он втаскивает Вернера за импровизированную баррикаду, свинчивает основание гранаты и выдергивает чеку, поджигая пятисекундный запал. Вернер рукой плотнее прижимает к голове каску, и Фолькхаймер бросает гранату туда, где когда-то была лестница.